Глава 44. Ирина. «Я сейчас сдохну», — повалилась, точнее упала на кровать спиной и закрыла глаза. Не думала, что дети столько силы и энергии забирают. Ни рук, ни ног не чувствовала, но была безумно довольна. Даже счастлива, что в последнее время со мной случалось крайне редко. Если точнее, то никогда. И настроение, несмотря на усталость, зашкаливало за отметкой 100. «Да», — только и смог констатировать Давид, плюхаясь в кресло. «Отдохнул, твою мать». Приоткрыла один глаз, боковым зрением наблюдая, что мужчина раскинул ноги, откинулся на спинку и закрыл глаза. Даже усмехнулась, так непривычно было его сегодня видеть в роли няньки. Кто бы мог подумать, даже представить сложно. Монстр, которого боится вся гоночная тусовка, сегодня развлекал маленькую девочку. Круто, кстати, у него получалось, а говорил, что не умеет. «Войдите!» — крикнул Давид и открыл глаза, когда в двери постучали. А вот и ужин прибыл, даже с кресла встал, пододвигая столик поближе к кровати. «Спасибо!» — кивнул официантке. Она в ответ как-то уж слишком косо на меня посмотрела. «Интересно, что увидеть-то хотела?» «Да, я одета и лежу на кровати Давида. Да об этом уже весь мотель, небось, судачит который день. Сначала меня это задевало, а потом плюнуло. Все равно ведь надолго здесь не останусь. Или все-таки останусь?» «Я вроде и хочу есть, но встать не могу», — оторвала голову от поверхности кровати, а после снова улеглась. «Сил нет». «А нафига я тогда столько жратвы заказывал?» Давид возвышался, глядя на меня сверху вниз. «Подъем, красавица!» — схватил меня за руку и резко дернул на себя. «Ах!» — только и смогла произнести, — в одночасье оказавшись на ногах. Еще и так близко к Давиду, рядом, как-то внезапно и очень неожиданно. «Ах и ох!» — передразнил меня мужчина, сглотнул невидимый комок и отстранился. «Ешь давай, а то меня совесть замучает». «Может, все-таки без меня?» — я скривилась, косясь на стол. «Тогда начну приставать». Давид пододвинул кресло, снова плюхнулся и перевел взгляд на меня, расцветая на глазах. Покраснела, взгляд опустила. До сих пор не могу привыкнуть к его откровениям. Ведь не стесняется показывать, что я ему вроде как не безразлична. Тогда почему я не могу ответить ему тем же? Ведь нравится он мне, черт побери, даже больше. Ох, как все сложно с этим Давидом. Ладно, я кивнула и уселась на кровать. «Уже начинать?» — Давид приподнял одну бровь. «Что?» — я округлила глаза, не понимая его намеков. «Приставать», как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Ты же согласилась только что». «Давид». «Ладно, я пошутил». Засмеялся, перекривляя меня, а после взял вилку и пододвинул к себе тарелку поближе. «Но после ужина начну». Вздохнула, покачала головой из стороны в сторону и все-таки принялась за ужин. А в голове то и дело воспоминания сегодняшнего дня. «Я не хотел». Невинные глаза Давида, когда не усмотрел за Лерочкой. Упала с дивана, кричала так громко, что я чуть не оглохла. «Безответственный», — я прошептала, игнорируя эти несчастные глаза. «Вот же гад, и тот улучил момент надо мной поиздеваться. А как еще объяснить этот вроде непонятный, странный и в то же самое время довольно интимный вопрос? Слушай, а сколько детей ты хочешь?» Я чуть ребенка из рук не выронила. Слава богу, что диван рядом, туда я приземлилась. Теперь я точно знаю, что означает «дар речи пропал». У меня еще и дар движения пропал, а также дар мыслить трезво и думать рационально, 5 в 1. А может, даже больше. Не думала об этом. Я сглотнула слюну, не сводя взгляды с мужчиной, прижимая к себе сильнее девочку. «А ты подумай». Давид мне подмигнул и тут же перевел свое внимание на малышку. Покормили, спать уложили, еще и выгулили. Ох, и активная Лерочка, глаз да глаз за ней нужен. Мы так вжились в роль, что уже стали единым целым. «Давид, подай бутылочку. Ты смесь сделала? Подержи ребенка и закрой дверь. Иди ко мне, моя хорошая. Памперс поменяй. А ты найдешь, что ее переодеть. Так ново, необычно и слишком уж по-семейному». А когда вернулся папа Лерочке, то даже как-то грустно. Хотя не такой уж страшный этот демон, очень даже симпатичный парень, в отличие от беса, Этот сразу просек, что никакая не горничная. «Твоя?» — кивнул в мою сторону, глядя на Давида, а тот усмехнулся, кивая в ответ. Дар речи пропал второй раз за день. Они надо мной издеваются, что ли? Но в благодарность я получила в свое личное пользование вещи Маши, так как уже все магазины закрыты. Да и домой заезжать, если честно, не хотелось. А также улыбочку от Демьяна. Спасибо большое, Ирочка. Только вот Давид отчего-то зубами скрипнул, а потом еще фыркал всю дорогу до дома. Странный он, хоть бы объяснил. О чем задумалась? Голос мужчины вывел меня из воспоминаний и заставил посмотреть на его обладателя. О смысле жизни. Мой самый любимый ответ, когда пристают с глупыми вопросами. Нашла? Давид жевал мясо, запивая его соком. Нет, пожала плечами, ковыряя вилкой в рисе с овощами. Тогда смысл париться по таким пустякам. Вот же неугомонный, никак не хочет отстать со своими дурацкими вопросами. Живи и радуйся, что новый день настал. Как же все просто у него, хотя чего усложнять? У него все есть, так стоит ли действительно зацикливаться на мелочах? Я попробую, кивнула в подтверждение своих слов, но Давид как с цепи сорвался. Ира, посмотри на меня. Приказала, я все еще взгляд отводила. Не хочу смотреть. И жалость в его глазах тоже видеть не хочу. Она обязательно там будет, уж мне ли не знать. Давид, посмотри, я сказал. Приказ, и я не осмелилась спорить, слишком уж устала, чтобы и дальше сопротивляться. Хотя именно сейчас, я думаю, нам стоит все же расставить все точки над «и». Я боюсь услышать правду, но и неизвестность пугает. Не могу ходить по краю пропасти и балансировать на грани. Уж лучше заранее знать свой вердикт, пусть даже и печальный. «Давай не будем усложнять», — я печально вздохнула, на что мужчина лишь оскалился. «А давай не будем делать глупости». Чуть ли не сквозь зубы процедила, а меня вдруг резко прорвало. Видимо, слишком долго держала я всю эту правду внутри. Пора и вырваться наружу, и сейчас самое время. «Я не хочу тебя подставлять, как ты не понимаешь». Чуть ли не застонала, отделяя каждое слово друг от друга, чтобы дошло наконец-то до него. Уже надоело делать вид, что ничего не происходит. «Не подставишь». Выдал, как отрезал, но меня подобный ответ не удовлетворил. «У меня Марк». «С Марком я разберусь», даже не дал закончить, нагло перебивая. «И долг», — продолжала я давить, но он какой-то непробиваемый. Пристальный взгляд чуть ли не из-под лобья и довольно резкое, хоть и негромкое. «Сколько?»